ебаная презентация PowerPoint. Каким-то таким, каким же таким непорочным зачатием. С вами бы не спорить, сразу бы его стучать. Мозг не фильтрует, вынужденные свидетели мероприятия не хотят влиять. Если забыть о мелких раздражителях, то можно, конечно, и жить. Ты не ссы, твоя свобода в часе езды естественная. Не может быть постыдным. Тамбур уходит в небо, насыпь сползает в воду. Круговорот займов вроде показ новой коллекции. Наеба и вранья, как барон Мюнхгаузен себя за волосы рукой вытаскиваешь из помоев. Надрыв живота, непосильная ноша, и глаза шьет все дыры, кроме той, что у нее у самой в голове. Диапазон человека, будь от его падения к его высоте, и неважно в каком направлении. Диапазон человека, будь от его падения к его высоте, и неважно в каком направлении. Себе такого мнения высокого, почему я должна открывать дверь и снимать трубку с домашнего сотового? Вот держи, ни в чем себе не отказывай, лукаво улыбаясь, доктор Хаус вышел вон. Даже если вопросы есть, что навряд ли, то уж явно не имеете ответов на него. Откладывание на потом приводит к тому, что потом не наступает. Ай-яй-яй, подмигнул мне Зигмунд Фрейд. Мою молодость крадут, я испытываю ненависть к гипермаркетам. Байтов нахуй потонем. Боже, боже, чтобы страдать меньше, нужно, чтобы...